Глава 8. Часть 1. Вскоре после свадьбы семья переехала в ближайший городок Ланкастер, и Дороти обратила внимание, что Челмер необычайно строг со всеми четырьмя детьми. За столом не разговаривать, не смеяться, соль передавать только по часовой стрелке. Когда приходили гости, дети должны были сидеть с прямой спиной, ровно поставив ноги и положив руки на колени. Кэти запретили сидеть у матери на коленях. «Ты для этого уже слишком большая», — сказал Челмер 7-летней девочке. Однажды Джимбо попросил Билли передать соль. Мальчик не дотянулся до солонки, чтобы взять в руки, и просто подтолкнул ее. «Ты что, ничего нормально сделать не можешь? 9 лет, ведешь себя как дитя малое», — заорал Челмер. Дети стали бояться папу Чела. Если он выпивал пиво, то становился еще страшнее. Билли не решался демонстрировать неудовольство и уходил в себя. Он не понимал, зачем вся эта строгость, неприятие, наказание. Однажды, когда Челмер кричал на него, Билли посмотрел отчиму прямо в глаза, и тот перешел на леденящий душу шепот. «Смотри в пол, когда я с тобой разговариваю». От этого голоса Билли поежился и отвел взгляд. Когда Шон открывал глаза, зачастую на него кто-то сердито смотрел и раскрывал рот. Иногда красивая женщина, иногда кто-то из девочек или мальчик побольше, чем он сам, который толкал его и отбирал игрушки. Когда они шевелили губами, Шон делал то же самое и жужжал, стиснув зубы. Через какое-то время они стали над этим смеяться. Все, кроме злого мужчины. Тот смотрел очень зло. Тогда Шон начинал кричать, что от этого в голове возникало странное ощущение, а потом закрывал глаза и уходил. Через какое-то время Кэти вспомнила любимую детскую игру Билли. «Билли, сделай пчелку», — сказала она. «Покажи Челли». Билли ошеломленно посмотрел на нее. «Какая пчелка?» «Ну, ты так делаешь иногда. З-з-з». Билли удивился, но зажужжал. «Какой ты смешной», — обрадовалась Кэти. «Почему ты жужжишь по ночам?» Через какое-то время спросил Джимбо, когда они были одни в своей комнате. Они вдвоем спали на старинной широкой деревянной кровати, и Джимбо иногда будило жужжание, издаваемое братом. Билли застеснялся, когда Джимбо спросил про жужжание, о котором говорили и девчонки, а сам он ничего не знал. Но Билли быстро придумал, что ответить. «Это я такую игру изобрел». «Что за игра?» «Называется «Пчелка». Смотри». Он убрал руки под одеяло и начал выписывать ими круги. «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з одеялом действительно жужжала. Билли достал один кулак, делая вид, что держит в нем жужжащую пчелку. Потом принялся изображать пальцем пчелу, бегающую по подушке и одеялу. Он повторил это несколько раз, а потом вдруг Джимбо почувствовал резкий укол в руку. «Эй, ты чего?» «Это тебя пчела ужалила. Лови ее, прихлопни рукой и держи». Джимбо несколько раз поймал обидчицу. А потом, когда он прихлопнул пчелу еще раз, жужжание заполнило комнату, в которой уже стемнело. Звук стал совсем громким и агрессивным. Из-под одеяла вылезла вторая рука и принялась щипать его все сильнее и сильнее. «Ой, ой, хватит, больно!» «Это не я», — ответил Билли. «Ты поймал маленькую пчелку. Теперь прилетел ее папа и старший брат, чтобы тебя наказать». Джимбо отстал от маленькой пчелки, но Билли выпустил всю семью, и пчелы кружили над подушкой, где лежала их родственница. «Хорошая игра», — согласился Джимбо. «Завтра вечером продолжим». Перед сном Билли лежал в темноте и думал, что это, скорее всего, и есть настоящее объяснение его жужжания. Он, наверное, придумал эту игру и жужжал, не думая о том, что его слышат другие. Наверняка так бывает со многими. И время многие тоже теряют. Он часто слышал, как мама или кто-нибудь другой из соседей говорил: «Боже, не заметил, как время пролетело!» Или «Неужели уже вечер?» Или «Ох, на что только ушел целый день?»